Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского, месяц юни, 26-й день. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. О чудотворной Пресвятые Богородице иконы, нарицаемой Удигитрии. По вознесении Господа нашего Иисуса Христа и по излиянии Святого Духа, времени немало прешедшу, Лука Божественный апостол и евангелист в иконописном художестве был искусен, написано да сце начертание образа Пречистия Владычицы нашей Богородицы и принесе к первообразной Госпоже Преснодеве Марии. Она же, озревши лица своего на иконе изображение, воспомяну прежнее свое проречение и глагола «От ныне облажат ме все роди». Приложи же речти и сие, благодать моя со иконою сею да будет, и бъйст пресвятое е я слово делом. Начаша бъд тоя святые икони и бъйвати чудеса неизреченнея, благодатью Божия Матери. Та икона потом от того же Луки свята го послана бъйст в Антиохию к държавному Теофилу, веру Христову приемшему, к нему же и благовестие писа. И бяше чудотворна я она и икона не точи от Теофилом, но и всеми там убывшими християни и благочестно с достодолжним поклонением почитаема. По Теофиле же многим прешедшим летом пренесена бъйст первия в Иерусалим, таже в Константинополе сицевым образом. Царица Евдокия, супружница благочестивого царя Теодосия Юнейшего, бъйвши в Иерусалиме взятую честную икону и посла в дар сестре царевой святей Пулхерии, як уже о том в житие я пишется. Пулхерия же святая приемши оную любезну постави в церкви Пресвятая Богородица и нарицаемая Влахернской, юже сама созда. И бъйст та честная икона немало е царскому граду украшение, ибо източаху се от нея чудесно много е изцеление. По довольних жалетих прозваша оною люди от Игитрия, е же сказуеце путеводительница и крепкая помощница. Прозваша же оною так от действ бывших сицевых. Двум слепцам явивши се Пресвятая Богородица, приведе их к церкви своей, я живо в Лахерне, и к чудотворной своей иконе. И даде им совершенное прозрение. И начаша люди звати Пресвятая Богородица икону путеводительницею. Потом нескоро, в одни Ираклия царя греческа губист нахождение персов и скитов на греческую область. И прише цар воевода сил царя перского Хосроя, також де и скитский каган со многими полки, обседоша град и досезаха той крепко долгое время. Патриарх же Сергий, взем честные кресты и святые иконы, изрядния житу, и уже святый евангелист Лука написа чудотворную, купную сризою пречистия Богоматери, хождаше по стенам града молебствуя со слезами. И бъйст милосердием Божиим и предстателством Пресвятия Богородицы и чудесное града от варвар избавление, и преславния греком дадеся на Персии и скита и победа. Моребо, омочено и бъйвши и воно е Пресвятия Богородица Ризе, воскипе Божиею силою и потопи корабли супротивних. А иже на Сусе бяху ти и мечи сечеми прогнани бъйша. Кой го чудесе воспоминание с благодарственим акатистовим пением, празнувати по вся годи в суботу пятою великого поста остави ся. Пак и обо цареградсти и люди икону Пресвятия Богородица и начаше звати крепка е помощница. Обоежето нарицание, путеводителница и помощница в греческом языке тем единим словом глаголица – Удигитрия. И так от та святая икона Удигитрия и прозвася. И даже по многих летах настав цареграде иконоборния ерес, то гданеци от правоверних свещени и мужи, ту честную икону Пресвятия Богородицы, Удигитрия нарицаемую вземше нощью из Влахернския церкви, несошево обитель Пантократорова зовомою, и таму в стене церковно из крыша, вжегши и кандило пред нею, и помоливши се со слезами заградише оною да не будет поругана от иконоборцов. И прибъйст таму даже до погибели началников ереси тоя и изтребление иконоборства лета многая. Приемши же църкви прежную свою икон красоту, бъйст много е взискани от той пречистия Богородица икони, юже Лука святей написа, еже послежди от Игитрия именувася. И по Божию откровению, обретоше оною в стене църкви Пантократорова и загражденною, и кандило пред нею не угасше. И бъйст верни му обретени е я радост велия, и поставиша оною пак и на прежнеме я месте во Влахернстей церкви. Конец повести о иконе Пресвятия Богородицы в Дигитрии.